Три подмастерья. Жили-были три подмастерья, которые условились во время своих странствий не разлучаться и всегда работать в одном городе. Случилось однажды, что не понравились все трое своим хозяевам, работы у них не стало, и ходили они ободранные и голодные. Вот один и сказал: «Что нам делать? Здесь мы не можем долей оставаться. Приходится опять идти странствовать, и если в ближайшем городе не найдем работы, то я вот что вам предлагаю. Мы у хозяина гостиницы запишем, куда кто идет и где о ком можно будет осведомиться. Да тогда уже и разойдемся в разные стороны». Предложение понравилось. Пошли они путем дорогую и повстречали богато одетого господина, который их и спросил: «Кто вы такие?» «Мы подмастерья и нуждаемся в работе. До сих пор мы держались вместе, но если не найдем работы, то придется нам разойтись». «Это вовсе не нужно», — сказал встретившийся им мужчина. «Если вы поступите так, как я вам скажу, то у вас не будет недостатка ни в деньгах, ни в работе. Мало того, в большие господа выйдете и в каретах разъезжать станете. Если твое предложение не повредит ни душе нашей, ни спокойствию нашему, то мы все готовы исполнить», — сказал один из подмастерьев. «Нет», — отвечал незнакомец, — «я вам не наврежу». Другой подмастерье, взглянув случайно на ноги незнакомца, увидел, что одна нога у него человечья, а на другой лошадиное копыто, и разговаривать с ним не захотел. А дьявол сказал им: «Успокойтесь, не на вас я рассчитываю, а на душу другого человека, который и без того уже принадлежит мне наполовину. Надо только, чтобы мера грехов его переполнилась». Успокоились подмастерья, согласились на его предложение, и дьявол изложил им, в чем именно состояло его желание. Первый из них должен был на все обращенные к нему вопросы отвечать все втроем, второй – за деньги, третий – и правильно. Все это они должны говорить один за другим, не добавляя к этому ни одного слова, и если приступят этот завет, все деньги у них обратятся в прах. А пока они будут исполнять поведенное им, карманы их будут постоянно полны золотом. Для начала дьявол сразу дал им столько, сколько они снести могли, и приказал им, придя в город, остановиться в такой-то гостинице. Пришли они в ту гостиницу, хозяин вышел к ним навстречу и спросил, не хотите ли чего поесть. Первый отвечал: «Все втроем». «Ну да, конечно», — сказал хозяин. Другой добавил: «За деньги». «Понятное дело», — сказал хозяин. А третий сказал: «И правильно». «Ну, конечно, правильно», — сказал хозяин. Принес им все самое лучшее и ухаживал за ними. После еды, когда надо было за нее расплатиться, хозяин подал счет одному из подмастерьев, и тот сказал: «Все втроем». Второй добавил: «За деньги». А третий: «И правильно». «Конечно, правильно», — сказал хозяин. «Все трое платите. Без денег я никому не могу ничего отпустить». А они заплатили ему еще больше, чем он от них требовал. Остальные гости смотрели на этих троих и говорили между собою: «Должно быть, они не в своем уме». «Ну да, конечно», — сказал хозяин. «Сразу видно, что они не очень умны». Так и оставались они некоторое время в гостинице, не произнося ни единого слова, кроме «все втроем, за деньги и правильно». Но они отлично видели и понимали, что там происходило. Вот и случилось так, что приехал в ту гостиницу именитый купец, и были при нем большие деньги. Он и сказал хозяину: «Хозяинушка, припрячь у себя мои деньги, а то, пожалуй, вот эти трое подмастерьев у меня еще украдут их». Хозяин исполнил его желание, но когда он нес его дорожный мешок в свою комнату, то заметил, что мешок был набит золотом. Затем он поместил подмастерьев внизу, а купцу отвел наверху особую комнату. Когда пробила полночь, хозяин подумал, что постояльцы его уже заснули. Он пришел вместе с женою, прихватив с собою топор, и они убили богатого купца, а убивший легли спать. Когда рассвело, поднялась страшная суматоха. Купец лежал в постели убитый и плавал в своей крови. Сбежались все постояльцы гостиницы, а хозяин сказал: «Верно. Это те трое полоумных подмастерьев его убили. Постояльцы подтвердили его предположение и сказали, никто другой не мог бы этого сделать». Хозяин же позвал подмастерьев и спросил, не вы ли убили купца. «Все втроем», — отвечал старший. «За деньги», — сказал второй, и правильно добавил третий. «Вот, извольте-ка послушать», — сказал хозяин, — «сами сознаются». Их повели в тюрьму и предали суду. Когда подмастерья увидели, что до них добираются не на шутку, им стало страшно. Но ночью к ним пришел дьявол и сказал, «И еще только денек выдержите, не отворачивайтесь сами от своего счастья. С вас ни один волосок не упадет». Наутро их повели в суд. Судья спросил, «Вы ли убийцы?» «Все втроем. За что же вы убили купца? За деньги?» «Злодеи, как могли вы так безбожно поступить?» — воскликнул судья. «И правильно!» — добавил третий подмастерье. «Они во всем сознались», — сказал судья. «Да еще упорствуют в своем преступлении. Ведите их немедленно на казнь». Вот и повели их на место казни, и хозяин гостиницы пошел поглазеть на нее в толпе. Когда помощники палача схватили их и повели вверх на помост, где уже ожидал их палач с обнаженным мечом, вдруг видят все, что мчится на площадь карета, запряженная четверкую огненно-рыжих лисиц, и мчится так, что искры из-под колес сыплются. В то же время кто-то махнул из окна белым платком. Палач сказал, «Видно, это помилование им везут». И из кареты кто-то тоже кричал, «Помилование! Помилование!» Из кареты же вышел дьявол, приняв облик весьма важного господина в богатой одежде, и сказал, обращаясь к подмастерьям, «Вы ни в чем не повинны. Вам стоит только высказать все, что вы видели и слышали». Тогда старший из подмастерьев сказал, «Мы купца не убивали. Убийца его стоит вон там, в толпе», и указал на хозяина гостиницы. «А чтобы убедиться в правоте моих слов, пойдите и загляните в его погреб. Там у него повешены тела многих других убитых им людей». Услышав это, судья отправил туда помощников палача, которые нашли там все, о чем говорил подмастерье. И когда они доложили об этом судье, тот велел взвести хозяина гостиницы на помост и отрубить ему голову. Тут дьявол и шепнул трем подмастерьям. «Ну вот теперь досталась мне душа, которой я уж давно добивался. А вы все свободны и на весь ваш век богаты».